15 ноября 2011 года. Я не нашел ничего, кроме какой-то религиозной брошюрки, толкования Библии и что-то вроде псалтыря. Сам я, как человек неверующий, подобной ерундой не балуюсь. Но книжка маленького размера. Эми будет удобно ее читать, тем более ничего другого более-менее художественного под рукой нет. Все же у меня тут не национальная библиотека. Поэтому я подкинул ей брошюру. Кажется, Эми нравится. Сегодня она всего один раз поела и попила, и даже забыла вымыть за собой посуду. Вот и отлично. Значит, я пока могу вернуться к воспоминаниям о моей Эмили. Она была замечательной девушкой, совсем не дразнила меня и не сторонилась. Она, правда, оказалась очень смешливой и не могла остановиться даже тогда, когда надо мной издевались другие, хохотала, словно сумасшедшая. Я поначалу обижался, но потом понял, что у Эмили просто такой веселый нрав, и перестал обращать на это внимание. С третьего года наши группы объединили, и тут уж стало совсем здорово. Эмили была всегда рядом. Она даже села возле меня. Не за одну парту, конечно. Я полагаю, это бы ее очень стеснило. Но за соседнюю. Ту, что стояла за моей. Рядом с ней сидел Бен Дикинд, веселый рослый парень. Я видел, что девчонки засматривались на него, но знал, моя Эмми не такая. Она не поведется на накачанную фигуру, понимая, что внутренняя красота человека гораздо важнее внешней. Я верил, она видит, насколько у Бена неразвитая мозговая функция, и мог поспорить, да и сейчас могу, что мысли у этого парня были самыми низменными и глупыми. Каждый день Эмили невольно подтверждала мои предположения. Сидя с Беном, она то и дело дергала меня, придумывая массу идиотских поводов. То ей надо подсказать, то дать списать, то решить за нее задачу. Мне было приятно такое внимание. Я делал вид, что верю, будто она не может справиться со всей этой ерундой сама, и, разумеется, помогал ей. Я знал, что влюблен, и с каждым днем все более уходил в это чувство. От одного взгляда Эмили кружилась голова, немело горло, дрожали руки. О, это было прекрасное, самое глупое чувство, какое только дано людям. С Эмили я забывал о самом интересном, о формулах, о новых теоремах, о заданиях, которые так волновали меня раньше. Я радовался новому для меня чувству и в то же время презирал его, боялся, что это гадко, что я становлюсь смешным и глупым. Возможно, это звучит нелепо, но я хотел даже сделать ей признание и просить ее руки. Такие мысли стали посещать меня уже к моменту окончания колледжа, в ту весну, когда все словно сумасшедшие стали готовиться к выпускному балу. Эмили уже тогда была для меня очень близким человеком. Мы вместе занимались алгеброй, вместе штудировали книги у меня дома. Она уже не морщила нос при виде моего убогого жилья, хотя поначалу, признаюсь, некое подобие брезгливости появлялось на ее красивом лице, ведь Эмили была из богатой семьи и привыкла к роскоши. Я уговорил ее поступать в Гарвард, хотя, честно сказать, и сам не был уверен в ее силах. Но я бы сделал все-все, чтобы она смогла туда пройти, ведь я был настолько влюблен, что не представлял жизни без моей Эмили. Она согласилась, и вот мы вместе грызли гранит науки. Точнее, грызла она, а я помогал, потому как все то, что она изучала, для меня было равносильно букварю, просто до предела. Прерву мое повествование. Только что я взглянул на клетку и остолбенел от изумления. Эми, речь теперь идет, разумеется, о мыши, стоит и крестится. Она приняла религию? Невероятно. Надо бы и самому прочитать ту брошюрку. Или лучше не читать. Достаточно и одного религиозного фанатика в нашей маленькой лаборатории.